Глава 15. Странный шар. Или Солженицын о Сахарове. В книге Александра Исаевича Солженицына «Бодался теленок с дубом» много говорится о событиях 73-го года, обо мне и моей позиции, говорится иногда в косвенной форме о Люсе, о чем-то умалчивается. 8 лет я нес в себе груз впечатлений от этой книги, сейчас хочу высказаться. Начну с некоторых цитат. «Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея Дмитриевича Сахарова в сонмище подкупной, продажной, беспринципной технической интеллигенции. Допущенный в тот узкий круг, где не существует нельзя ни для какой потребности, почувствовал, что все изобилие есть прах, а душа ищет правды. Но с какого-то уровня уже слишком явно стало, что это нападение, а в ходе испытаний — губительство земной среды. О термоядерном оружии. Мне кажется совершенно неправильной, неадекватной, преувеличенной оценка моей личности. Слишком восторжен. Я совсем не ангел, не политический деятель и не пророк. И мои поступки, моя эволюция — не результат чуда, а влияние жизни, в том числе влияние людей, бывших рядом со мной, называемых сонмище продажной интеллигенции. Влияние идей, которые я находил в книгах. Может, это особенность моего характера, но я никогда не жил в изобилии. Я не знаю, что это такое. И ох, как много нельзя было на объекте. Из трех приведенных тезисов Солженицына самый важный последний. Но я воздерживаюсь от такой категоричности. Жизнь — штука сложная, я не устаю это повторять. В эту большую бочку меда моей характеристики потом вливается немало дегтя. По существу, Солженицын, формально отдавая должное защите прав человека, на деле изображает ее как что-то второстепенное, мешающее главному. Чему именно, мне не совсем понятно. Мне была важна высокая оценка памятной записки и послесловия, но Солженицын прибавляет, что этот документ прошел незаслуженно ниже своего истинного значения, вероятно, из-за чистоты растраченной подписи автора. Он косвенно намекает, в частности, на мое вмешательство в дело одного еврея-отказника, успешное к тому же. Из предыдущего ясно, что для меня защита отдельных конкретных людей имеет принципиальное значение. Это бесспорное, стабильное ядро моей позиции. Что же касается программных документов, то я рассматриваю их как дискуссионные. Кому надо, прочтет и задумается, я и сам иногда кое-что в них пересматриваю и уточняю. Выше-ниже своего значения вопрос второстепенный. Настойчиво подчеркивает Солженицын мою наивность, непрактичность, неумение понимать ситуацию и подверженность пагубным влияниям. Я не могу достать билеты и мечусь по Батуми. Отдаю рукопись печатать по кускам разным машинисткам, не понимая, что они тут же сложат ее на столе кума и так далее. Среди тех, кто оказывал на меня пагубное влияние, прицепившись к странному шару без мотора и бензина, летящему в высоту, явно Солженицын называет Роя Медведева и Валерия Челидзе. Я уже писал о своих отношениях с этими очень разными людьми и не буду к этому возвращаться. Но главное, хотя и скрытое острие, направлено против моей жены. Тут я должен четко объясниться. Опять цитат. «Хотя мы продолжали встречаться с Сахаровым, но не возникли между нами совместные проекты или действия. Во многом это было из-за того, что теперь не оставлено было нам ни одной беседы наедине, и я опасался, что сведения будут растекаться в разлохмаченном клубке вокруг демократического движения». Тут ясно, что не оставлено Люсей, ставшей моей женой. Но все неправда. Я говорил в этот период с Александром Исаевичем наедине. Около часа однажды мы гуляли по лесу недалеко от Жуковки, где дача Ростроповича и моя, и он предлагал мне примкнуть к сборнику «Из-под глыб», но я не решился на это по смутным тогда соображениям независимости. Никаких совместных проектов у нас не возникало и раньше, ни при первой нашей встрече в 68-м году, ни при второй в 70-м. К разлохмаченному же клубку ни я, ни моя жена никогда не имели никакого отношения, и к диссидентским салонам выражение Александра Исаевича в другом месте. Мы оба на самом деле никогда не стремились к большому и шумному обществу, к визитам и постоянному общению с малознакомыми людьми. Выпивки, составляющие так часто основу подобного общения, и для Люси, и для меня были всегда совершенно исключенными, не интересовали нас. Влияние моей жены Солженицын видит в том, что она якобы толкает меня на эмиграцию, на уход от общественного долга и прививает мне повышенное внимание к проблеме эмиграции вообще, в ущерб другим, более важным проблемам. Солженицын называет совокупность событий 1973 года встречным боем. Он упрекает меня, что встречный бой не дал тех результатов, которые были почти в руках, из-за того, что я заигрывал с темой эмиграции и для себя лично, и в общем плане под пагубным влиянием Люси. Я не считаю удачным сам термин «встречный бой». Он кажется мне неадекватным. И каких кардинальных, прагматических результатов можно было ожидать тогда и много после от наших выступлений? Солженицын ничего не пишет об этом, кроме вопроса о поправке Милза. Об этом ниже. Я думаю, что таких результатов и не могло быть. Прошу извинить меня за ниже следующие длинные цитаты. В августовских боевых его интервью не замолкает разрушительный мотив отъезда. Мы слышим, что было бы приятно съездить в Принстон. Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои. За эту слабость нельзя упрекать никого, тем более не возьмусь и я, в предыдущей главе описав и свои колебания. Но бывают лица частные, и частны все их решения. Бывают лица, занявшие слишком явную и значительную общественную позицию. У этих лиц решения могут быть частными лишь в тихие периоды, в период же напряженного общественного внимания они таких прав лишены. Этот закон и нарушил Андрей Дмитриевич, со сбоем то выполнял его, то нарушал, и обиднее всего, что нарушал не по убеждениям своим. Уйти от ответственности, пренебречь русской судьбой, такого движения не было в нем ни минуты. Нарушал, уступая воле близких, уступая чужим замыслам. Давние многомесячные усилия Сахарова в поддержку эмиграции из СССР, именно эмиграции, едва ли не предпочтительнее перед всеми остальными проблемами, были навеяны в значительной мере тою же волей и тем же замыслом. Это уже что-то демоническое, почти протоколы сионских мудрецов, примечание Андрея Сахарова. И такой же вывих, малозамеченный наблюдателями боя, а по сути сломивший наш бой, лишивший нас главного успеха, Андрей Дмитриевич допустил в середине сентября, через день-два после снятия глушения, когда мы почти по инерции катились вперед. Группа около 90 евреев написала письмо американскому конгрессу с просьбой, как всегда, о своем, чтобы Конгресс не давал торгового благоприятствования СССР, пока не разрешат еврейской эмиграции. «Чужие этой стране...» Кого только напоминает мне эта терминология, примечание Андрея Сахарова. «И желающие только вырваться, эти 90 могли и не думать об остальном ходе дел. Но для придания веса своему посланию они пришли к Сахарову и просили его от своего имени подписать такой же текст отдельно. По традиции и по наклону к этой проблеме Сахаров подписал им через 2-3 дня после поправки Вильбора Милза, не подумав, что он ломает фронт, сдает уже взятые позиции, сужает поправку Милза до поправки Джексона. Всеобщие права человека меняет на свободу одной лишь эмиграции. И Конгресс возвратился к поправке Джексона. Если мы просим только об эмиграции, почему же американскому Сенату надо заботиться о большем? Меня обожгло. 16 сентября из Загорода я написал Андрею Дмитриевичу об этом письмо. В любом случае, никогда поправка Миллза не обсуждалась столь серьезно, не имела таких шансов на успех, как поправка Джексона, гораздо лучше аргументированная юридически, более бесспорная политически. Писать в этих условиях о поправке Миллза значило бы загубить и поправку Миллза, и поправку Джексона. А я, в отличие от Солженицына, считаю поправку Джексона принципиально важной. Почему мы все время обсуждаем, что я чего-то не сделал, а Александр Исаевич, выступил ли он в защиту поправки Миллза, если он придает ей такое значение? Так что никакого фронта я не ломал. Добавление 89 года. По-видимому, вообще не существовало никакой поправки Миллза, отдельной от поправки Джексона. Поправка Миллза-Ваника — это другое название поправки Джексона. Александр Исаевич дает, как мне кажется, одностороннее освещение событий осени 73 года. Я уже писал о том, что он не сообщил о заявлении Люси о передаче дневников Кузнецову. Не упоминает он и о моем интервью Стэнхолему, которое положило начало всей цепи событий. О Принстоне я подробно писал выше. О том, что мое заявление было опубликовано в урезанном виде, Александр Исаевич знал, но ничего не пишет. В целом, принстонская история, даже при накладке с заявлением, мелкий эпизод. Зря Александр Исаевич поднимает ее до такой принципиальной высоты. После моего заявления о поправке Джексона Солженицын прислал, как он пишет, записку. В ней он писал о поправке Миллза, примерно то же, что в «Теленке», и просил зайти к его жене Наталье Светловой, Кале, как он ее называет. Мы с Люсей выполнили его просьбу. Разговор проходил без Александра Исаевича. Аля сказал: «Как я могу поддерживать поправку Джексона и вообще придавать большое значение проблеме эмиграции, когда эмиграция — это бегство из страны, уход от ответственности, а в стране так много гораздо более важных и гораздо более массовых проблем?» Она говорила, в частности, о том, что миллионы колхозников по существу являются крепостными, лишены права выйти из колхоза и уехать жить и работать в другое место. По поводу нашей озабоченности Аля сказала, что миллионы родителей в русском народе лишены возможности дать своим детям вообще какое-либо образование. Возмущенная дидактическим тоном обращенной ко мне нотации Натальи Светловой, Люся воскликнула: «Мне на русский народ. Вы ведь тоже манную кашу своим детям варите, а не всему русскому народу». Люсины слова о русском народе в этом доме, быть может, звучали кощунственно. Но по существу и эмоционально она имела на них право. Всей своей жизнью Люся сама русский народ, и как-нибудь она с ним разберется. В 73-м году мы еще раз были в доме Солженицыных, это была наша последняя встреча с Александром Исаевичем перед его высылкой. Продолжаю цитаты. 1 декабря Сахаровы пришли к нам, как всегда, вдвоем. Жена больна. У Люси действительно был тогда пульс 120 из-за тиреотоксикоза, примечание Андрея Сахарова. Измучена допросами и общей нервностью. Меня через 2 недели посадят. Сын кандидат в потьму. Зятя через месяц вышлют как тунеядца. Дочь без работы. Но все-таки мы подумаем, возражает осторожно Сахаров. «Нет, это думай ты. Да я сразу бы и вернулся, мне бы только их, детей жены, отвезти. Я и не собираюсь уезжать». «Но вас не пустят назад, Андрей Дмитриевич. Как же могут меня не пустить, если я приеду прямо на границу?» Искренне не понимает, как. В этом отрывке Люся — истерическая дамочка, у которой нервы. Сильно на нее не похоже. Я же дрожащий перед ней подкаблучник и к тому же абсолютный дурак. На самом деле ни она, ни я не говорили тех слов, которые нам тут приписываются. Таня не была без работы. У нее за 2 месяца до этого родился сын, и она была в декретном отпуске. Зять тоже тогда работал. Его выгнали после суда над Сергеем Ковалевым в декабре 75 года и, следовательно, не был тунеядцем. А я не был столь наивен. Что касается того, что Алеша кандидат в потьму, то, очевидно, это искаженное преломление Люсиного рассказа при этой или предыдущих встречах об Алешиной реакции на нашу просьбу согласиться на поездку за рубеж, как я уже писал. Алёша тогда ответил, что он психологически больше готов к Мордовии. Мне кажется, что Александр Исаевич не мог не запомнить этого рассказа, но, к сожалению, он написал нечто совсем иное. А как проходил разговор на самом деле в целом? Действительно, во время этой встречи Александр Исаевич и Аля упрекали нас во вредных разговорах об отъезде, говорили о реакции некоторых людей на мое заявление якобы об эмиграции. Я же как раз тогда рассказал, что заявление было искажено, и объяснил свою истинную позицию в этом вопросе. Я, в частности, сказал, что поездка в Принстон была бы хорошим выходом из ситуации с детьми, и что я считаю очень маловероятным, что мне дадут разрешение на подобную поездку, но совершенно исключенным, что лишат гражданства. Почему я так считаю, я не обсуждал. Мне обидно, что Александр Исаевич, гонимый своей целью, своей сверхзадачей, так многого не понял, или, вернее, не захотел понять во мне и моей позиции в целом, не только в вопросе об отъезде, но и в проблеме прав человека и в Люсе, в ее истинном образе и ее роли в моей жизни. В конце 1974 года один немецкий корреспондент, к сожалению, я не помню его фамилии, передал мне по поручению Александра Исаевича в подарок экземпляр теленка с теплой и очень лестной дарственной надписью. Еще до этого мне удалось прочесть книгу, взяв у одного из друзей. Принимая подарок и прочитав при корреспонденте дарственную надпись, я не удержался и сказал: «В этой книге Александр Исаевич сильно меня обидел». Корреспондент усмехнулся и ответил: «Да, конечно, но он этого не понимает».